канун Нового года и Рождества крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ «Литрес» совместно с парком «Сокольники» подготовил аудиосборник «Зимняя сказка», записанный в партнерстве с «Литрес Чтец», проектом, в котором каждый может стать голосом книги. Посетителям парка предлагается окунуться в волшебную атмосферу праздника, сошедшую со страниц произведений знаковых русских классиков. Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам между русскими домиками с резными князьками. Старые кудрявые березы сада, висшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы. Он узнал, что она тут, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе, но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. «Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец», сказала она, стряхивая маленькой ручкой в черной перчатке иглы ине, упавшие на муфту. «Да, я когда-то со страстью катался. Мне хотелось дойти до совершенства». «Вы все, кажется, делаете со страстью. Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки и давайте кататься вместе». «Кататься вместе. Неужели это возможно?» — думал Левин, глядя на нее. Анна Каренина. Лев Толстой. У Зиночки и Александрова были коньки собственные. Александров опустился на одно колено и сказал: «Будьте, Зинаида Дмитриевна, пожалуйста, со мною совсем без церемоний. Поставьте вашу ногу на мое колено. Я в один миг надену вам коньки и закреплю их крепко-накрепко». «Отчего же?» — улыбнулась дружески Зиночка. «Я вам буду очень благодарна». Она проворно сняла свою легкую шубку из шеншеля и повесила ее на крючок. Потом сбросила калоши и поставила ножку на согнутое колено Александрова. «Вот вам мои коньки. Возьмите, а я немного помогу вам». Она ловко склонилась и слегка приподняла суконную юбочку. Перед глазами юнкера на мгновение показалась изящная ножка с высоким подъемом. Это вдруг умилило Александрова. Чуть не до слез. «Господи, какая она прелесть и душенька! И как я люблю ее! Пусть вся ее жизнь будет радостна и светла! Вам ловко? Вам не больно? Вам удобно?» — спрашивает он с нежной заботливостью. Но Зиночка чувствует себя превосходно. Коньки сегодня точно веселят ноги. И какой день чудесный выдался! Она сходит по ступенькам на лед, громыхая сталью по дереву и с очаровательной неуклюжестью поддерживая равновесие. На льду она делает широкий, красивый круг и, остановившись у лестницы, возбужденно кричит Александрову: «Сходите скорее на лед! Побежим вместе! Да живо! Живо!» Юнкера. Александр Куприн. Перед Рождеством дня за три на рынках, на площадях лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь. Тычинки. У нашей елки, как отогреется, расправит лапы чаще. На театральной площади, бывало, лес стоит в снегу, а снег повалит. Потерял дорогу. Мужики в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает, собаки в елках, будто волки, право. Костры горят, погреться, дым столбом. Сбитенщики ходят, аукаются в елках. Эй, сладкий сбитень, калачики горячи. В самоварах на долгих дужках сбитень. «Сбитень, а такой горячий, лучше чая!» Лето Господне, Иван Шмелев.